Интерлюдия третья. Виктор бежал по лестнице со всех ног, перепрыгивая сразу по 2-3 ступени. Он очень спешил. Из-за вынужденной задержки наверху воюющий ОМОН уже собрал огромную толпу тварей во дворе дома. И шансы отряда вырваться из захлопнувшейся ловушки с каждой секундой таяли, как кусок сахара в стакане кипятка. «Чёртов камикадзе!» – мысленно костерил он рихтовщика. «Сам сдохнуть решил и нас следом за собой утащить!» Буквально за полминуты Виктор добежал до третьего этажа. Треск автоматных очередей внизу раздавался уже совсем близко. От грома частых выстрелов у участкового даже слегка заложило уши, как частенько случалось с ним по молодости на стрельбище в армии. Дальнейшему продвижению вниз помешала грандиозная драка, развернувшаяся на площадке третьего этажа и крайних ступенях примыкающих лестничных маршей. Два десятка мужчин и женщин разного возраста, проживающих в квартирах первого, второго и третьего этажей, с неистовой злобой мутузили друг дружку. Сухонькая фигурка ратниковой Марфы Захаровны обнаружилась в центре сражения, и Виктор готов был побиться об заклад, что вредная старушенция является одним из главных провокаторов драки. Безбашенная бойбабка сейчас висела на спине незнакомого красномордого толстяка и, заковыристо матерясь, отчаянно мутузила мужика по жирному затылку маленькими кулачками. «Граждане, прекратите немедленно! Эй, я кому сказал?» — крикнул дерущимся участковый и тут же решительно вклинился между двух женщин, вцепившихся друг дружке в пышные шевелюры. Но вместо того, чтобы угомониться, дамы с раскрасневшимися и царапанными лицами тут же переключили всю свою неистовую агрессию на миротворца. Расставшись с солидным пучком волос и едва не лишившись глаза, Виктор сбежал обратно на верхние ступени лестничного марша, выхватил из кобуры пистолет и, заверещав страшным голосом «Прекратить!», шмальнул поверх голов дерущихся. По роковой случайности пуля угодила в верхнюю часть железной двери и, срикошетив, прошила щеку висящей выше всех Захаровны. Из широкой рваной раны во все стороны брызнул фонтан крови, мигом сводя на нет кратковременное ошеломление толпы от окрика участкового и громкого выстрела. Разразившийся следом кошмар изрядно прибавил Виктору седины. Окатившая толпу кровавая струя мгновенно сорвала с людей все условности и табу цивилизованного общества. На глазах участкового разумные обыватели превратились в скопище урчащих тварей. Сразу с десяток рук потянулось к завизжавшей резаным поросенком гражданке Ратниковой. В мгновение ока бабку стащили со спины толстяка, швырнули на бетон площадки, и, гурьбой навалившись сверху, бывшие соседи стали в прямом смысле слова зубами и ногтями рвать старуху на куски. Зажав свободной от пистолета рукой рвущийся из горла крик, Виктор попятился от озверевших людоедов, но споткнулся об очередную лестничную ступень и, хлопнувшись на задницу, тут же стал яростно палить по окровавленным харям, развернувшимся на звук его падения. Несмотря на близость цели, большую часть обоймы он расстрелял в молоко. Но часть пуль все же достигла цели, добавив толпе на площадке кровоточащих ран и, соответственно, новых жертв для обезумевшей стаи людоедов. Виктор окончательно убедился, что сошел с ума, когда под глухие щелчки опустевшего Макарова перед его глазами прямо в воздухе вдруг загорелись красные строки уведомления. «Внимание! Вами ликвидировано 1 пустыш и 2 медляка. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 11. Характеристики». Психика участкового не справилась с обилием потрясений, и, не дочитав системный лог до конца, бедняга провалился в глубокий обморок. Новоиспеченным тварям на площадке пока хватало окровавленных жертв, и на завалившегося на верхних ступенях участкового сразу никто не покусился. А через полминуты заглох автомат последнего защитника внизу, и с улицы в подъезд хлынула толпа высокоуровневых монстров.